Вдруг ему вспомнилось, что Синь-Сюянь уже помолвлена, и хотя он понимал, что девушка должна выйти замуж так же, как мужчина должен жениться, при одной мысли об этом ему сделалось грустно, но он с сожалением подумал, что еще одной замечательной девушкой стало меньше в саду. Пройдет год или два, и она будет напоминать этот абрикос, у которого темно-зеленые листья густо все ветви покрыли. А спустя некоторое время листья опадут и ветви оголятся. Так и у Синь-Сюянь. Черные, как вороново крыло, волосы со временем поседеют и будут напоминать серебро. Румянец на щеках поблекнет, она станет старой и дряхлой. Эти мысли расстроили Бао Юя. Он молча стоял перед абрикосом и тяжело вздыхал. Какая-то пташка села на ветку прямо перед Бао Юем и защебетала. Бао Юи снова охватило какое-то безумие, и он подумал. Эта птичка прилетала сюда, когда отцвел абрикос. А сейчас она щебечет, потому что цветы опали и остались только зеленые листья. Она, наверное, скорбит о цветах. Как жаль, что здесь нет Гуан Ячана, который мог бы спросить у нее о ее переживаниях. Гуан Ячан, один из учеников Конфуция, как гласит предание, обладал даром понимать язык птиц. Когда в будущем году снова расцветет этот абрикос, вспомнит ли птичка о нем и прилетит ли сюда, чтобы полюбоваться цветами? Неожиданно испуганная птичка вспорхнула и улетела. За склоном горки блеснул огонек. Выведенный из раздумья Бао Юй вздрогнул. «О, Гуань, ты что, смерти ищешь?» — услышал он чей-то голос. «Где ты взяла эти жертвенные деньги? Зачем сжигаешь их здесь? Вот расскажу госпоже, она с тебя шкуру спустит». Бао Юй осторожно вышел из-за горки и увидел плачущую Оу Гуань. Девочка сидела на корточках и на небольшом факеле, который она держала в руках, сжигала бумажные деньги. «Кому ты приносишь жертвы?» — окликнул ее Бао Юй. «Здесь ничего нельзя жечь. Если это для родителей или братьев, назови их имена. Я запишу и прикажу слугам, чтобы они принесли им жертвы в храме, как полагается». Увидев Бао Юя, Оу Гуань словно онемела и не произнесла ни слова. Бао Юй еще несколько раз повторил свой вопрос, но ответа не последовало. Внезапно из-за противоположного склона горки появилась какая-то женщина. Она сердито дернула Оу Гуань за рукав и закричала. «Я уже рассказала о твоих безобразиях госпожам. Они очень недовольны». Женщина потащила девочку за собой. Однако Оу Гуань, совсем еще ребенок, боялась, что ее накажут, и поэтому заупрямилась и отказалась следовать за женщиной. «Я говорила, что рано вам еще радоваться», — стала огрызаться женщина. «Разве здесь можно безобразничать, как вы у себя привыкли? Это место запретное. Здесь гуляла сама государыня». И затем, указывая пальцем в сторону Бао Юя, она продолжала. «Даже наш господин соблюдает все правила. А ты подумаешь, какая краля? Кто позволил тебе устраивать беспорядки? Наплевать мне, что ты боишься. Идем со мной, идем, негодница». «Она не жгла деньги», — вступился за девочку Бао Юй. «Просто барышня Линь Дай Юй послала ее сжечь исписанную бумагу. Ты не рассмотрела и напрасно пожаловалась на нее». При виде Бао Юи девочка еще больше напугалась. Но, чувствуя, что он заступается за нее, она осмелела и упрямо возразила женщине. «Да откуда ты взяла, что я сжигаю деньги? Я жгла бумагу с иероглифами, которые барышня Линь Дай Юй плохо написала». Женщина наклонилась, вытащила из пепла несколько еще не сгоревших кусочков бумажных денег и сунула их под нос девочки. «А это что? И ты еще врешь! Вот они, доказательства!» Она снова стала тащить Оу Гуань за собой.